стиснул зубы. Дай бог, чтобы Маргарита Беллиман успела ускользнуть из этого ада, или, по крайней мере, отошла бы в иной мир страданий. Отверстие колодца все приближалось, но каждый их шаг сопровождался новым ужасным шумом внизу. Дыхание Грея становилось прерывистым. «Я не могу дальше», — простонал он. «Я кончен». «Вперед, жалкий!» — прогремел Ридер. Страх ли, вызванный этими словами, так несвойственными обычно мягкому начальнику, или сознание, что спасение находится всего лишь в нескольких футах, но Грей собрался с силами и скоро почувствовал, как его схватили за руки и быстро вытащили на свежий воздух. За ним последовала очередь мистера Ридера. Они были в кругу людей, озаренных пламенем нефтяного факела. Им казалось, что земля колышется под ногами. «Больше никто не поднимется, мистер Ридер?» — спросил офицер разведчиков, и Ридер отрицательно покачал головой. «В таком случае все немедленно прочь!» — резко приказал офицер. «К дому и по улице вниз, в Сильбури. Весь утес скоро обрушится, глыба за глыбой!» Факел был потушен, инструменты убраны, и солдаты быстрым шагом устремились к Ларм-Скипу. «Где девушка, мисс Крю?» — спросил Ридер, внезапно вспомнивший про нее. «Ее перенесли в дом», — ответил выкрикнувший из темноты толстый Биль Гордон. «Ах, Ридер, золотой транспорт мы снова отвоевали. Оба вожака банды схвачены. Это были некий Хотлинг и еще один молодец, Дин. Они, конечно, называются иначе, вы знаете их настоящие имена. Мы их схватили, когда они пытались проскользнуть в пещеру. Это чрезвычайно ценные данные для нас». «Ступайте к черту с вашими данными», — оборвал его Ридер. «Разве я могу о них думать теперь, когда я потерял то, что было для меня дороже всего на свете?» И он не проронил больше ни слова. Большой зал был наполнен полисменами, сыщиками и солдатами. Молодая девушка находилась в кабинете Дайвера на попечении трех служанок, которым поручили присмотреть за Ларм-Скипом, пока его занимает полиция. Пыль была смыта с ее лица, она была в сознании, но казалась какой-то ошеломленной, как в тот момент, когда Ридер ее нашел. Долго смотрела на него, как будто не узнавая, и стараясь восстановить ту полосу своего прошлого, где он играл роль. Ее первыми словами был вопрос. «У вас нет никаких известий об отце?» «Ровно никаких», — ответил Ридер почти жестокостью. «Я думаю, мисс, для вас будет лучше, если он умер». Она опустила голову. «Он мертв», — произнесла она убежденно и, ослабев, откинулась назад. Но тотчас же пересилила себя и снова приняла сидячее положение. Ее взгляд скользнул по лицам служанок. Ридер понял и приказал им удалиться. «Я не знаю, что вы собираетесь со мной сделать», — начала Ольга Крю. «Вероятно, вы меня арестуете». «Да я, конечно, буду арестована. Ведь я была осведомлена обо всем и даже пыталась заманить вас в смертельную ловушку. На улице Беннета, конечно», — сказал мистер Ридер. «Когда я вас здесь увидел, то тотчас же узнал. Вы были тогда нарумянины». Она кивнула головой и продолжала. «Пока вы меня не отправили отсюда, разрешите мне взять некоторые бумаги, находящиеся в денежном шкафу. Они ни для кого не имеют ценности, кроме меня». У Ридера хватило любопытства осведомиться об их содержании. «Письма в большой плоской шкатулке. Дайвер ни разу не пытался ее вскрыть. Видите ли, мистер Ридер?» Дыхание ее участилось. «Прежде чем я встретилась со своим мужем, у меня был маленький роман из числа тех, которые бывают у каждой молодой девушки, неиспорченной, мечтательной, верящей в Бога, полной надежд. А мой муж, он арестован?» Задала она неожиданный вопрос. Мистер Ридер ответил не сразу. Рано или поздно, но она должна узнать правду. И у него было такое чувство, будто голая, неприукрашенная правда и не может быть для нее большим ударом. «Ваш муж умер», — сказал он. Ольга Крю широко открыла глаза. «Мой отец его